С другой стороны, в жизни постоянно сталкиваешься с удивительной легкостью, с какой народ наш вступает в самые близкие отношения. Причем происходит это скорее не от распущенности, а от неистребимой веры в лучшее завтра. Люся Слесарева, несмотря на молодые годы и довольно своеобразную внешность, выходила замуж многократно, в том числе и с ЗАГСовыми формальностями. Сестра Наташа называла ее за глаза не иначе, как «безобразной герцогиней». Бедняге действительно не повезло. Зубы у нее росли даже не двухрядкой, а трехрядкой. Плечи и спина были непоправимо искривлены сколиозом. Грудь впала, ноги не отличались стройностью. Нрава, впрочем, Люся была земного, веселого, оптимистичного, общительного. Любила выпить, колхозной работы не боялась. И замуж вышла сразу после школы за приезжего тракториста Будякина. Но и первый, и последующие мужья попадались ей, как правило, из алкашей. Васька не был исключением, хотя и годился ей в отцы. Свидетельницей Люськиного падения стала Рима Крайнева, давний недоброжелатель Васьки и всего мужского населения страны. Огороды у нас не рядом, так что встречи, как говорится, неизбежны. Рима, женщина, много пожившая, ей за 60, и пережившая, в том числе смерть дочери, две операции и развод с мужем, о котором она может вспоминать только нецензурно, просто она большого сложения, крупного, богатырского, и вообще, если следовать мифологической терминологии сестры, сильно смахивает на Геракла, но только в женском варианте. Склонна к неординарным ходам. И вдруг решила собственноручно подстричь волосы, и теперь густые пеги и космы стоят у нее на голове торчком. Встретишь такое привидение где-нибудь в вербах, подумай, что леший. Ваську она презирает за пьянство, третирует за неотданную до сих пор со времен перестройки пол-литру и ненавидит по совокупности всех его поступков. Речь у Риммы выразительная, но не всегда воспроизводимая. Вышла я на порог, собралась к Чумичкиным сериал смотреть. У меня телевизор вторую неделю «Сумерки» показывает. Вижу, Васька у себя во дворе с Люськой голые обнимаются. А у меня ж хата на пригорке, обзор как в бинокле. Солнце на закат пошло, небо в зареве. У них, в общем, любовь. Я давай кричать. Ату! Сатаны! Ату! «Ту, бесстыжие!» Они и кинулись в курятник. Иду после кино мимо его двора. Он в щелку вылазит, как лиса. «Рима, зайди сказать, что надо!» «Ну, ладно, я, старая дура, калитку открываю, а он штаны до колен скинул и за мной. А, и ты хочешь?» Еле к себе добежала. У меня под воротами грязное ведро стоит. Я в него схожу, а потом жуков колорадских там топлю, сразу дохнут. Цены сейчас какие на отраву? Но он подскакивает ко двору.